стоявших перед ним, было одинаковое, вернее, никакого. Перед ним была трудовая армия, масса которой очень хорошо сейчас гармонировала с картой, расстеленной перед ним. Карта была государством, и люди тоже были частью государства. Вместе с необъятными просторами, озерами и реками, скалами и тайгой, составляющими могущество и силу державы, ее неодолимость и постоянство. «Ха! Труд сознательный, одухотворенный!» — повторил про себя Сталин. «Труд, преобразующий человеческую личность». Можно добавить сюда и другое, очень часто повторяемое от того ставшее альфа и омегой марксистской идеологии — сознательное творчество масс. А существует ли оно, это сознательное творчество? При социализме, при коммунистическом строе, которые являются конечной целью человечества, да. Коммунизм будет обществом свободных, сознательно отдающих себя творческому, вдохновенному труду личностей. Но теперь, когда мы имеем дело с человеческими натурами, доставшимися нам от капитализма и еще хуже от феодализма, когда прежде чем прийти к коммунизму надо построить и укрепить сильное могучее государство, может ли труд быть сознательным? Он ли решает успех дела? А не некая внешняя собирательная сила. Да, говорить о творчестве масс, об одухотворенности личности мы, большевики, обязаны на каждом шагу и неустанно. Но положиться сейчас только на сознательность личности, на ее творческий потенциал, значит привести общество к распаду и хаосу, значит дать всем, и сторонникам, и врагам нашего строя, одинаковые возможности, одинаковые права. И в итоге... положиться на лень и зависть одних, на вражду и ненависть других и так далее. Нет, так не создавалось ни одно государство, ни одна общественная формация. Более того, и основатели социалистических теорий, вернее, основатели того, что в истории носит имя утопического коммунизма, так анархически не рассуждали. Возьмем утопию Томаса Мора. Рисуя нам счастливое будущее человечества, достигнутое за счет воплощения в жизнь извечных лозунгов свободы, равенства и братства, автор как бы спохватывается. Никогда не будет возможно жить благополучно там, где все общее. Ибо как получится всего вдоволь, если каждый станет увертываться от труда? Ведь у него нет расчета на собственную выгоду, а уверенность в чужом усердии сделает его ленивым. Так как же быть? И Томас Мор решает. В благословенном обществе должны быть штатные надзиратели или, как он их называет, сифогранты. Главное и почти что единственное дело сифогрантов – заботиться и следить, чтобы никто не сидел в праздности, но чтобы каждый усидчиво занимался своим ремеслом. Анохин тихо шлепал вдоль берегов, напоминавших то ли лунный, то ли ледниковый ландшафт. Черные недвижные камни, похожие на почерневшие зубы гигантских чудовищ, лес, торф, болото, местами камень, как в горах Кавказа, но здесь холод, пустынность на много сот километров вокруг, дикость и необжитость. Зачем же забирались сюда люди еще в давние времена, когда, казалось, не было той внешней могучей силы, которая заставила бы их, терпя бедствия и невзгоды, преображать здешний край, противопоставлять свою хрупкую человеческую плоть могущественным и тупым силам природы? А нет. Была, извечно существовала такая сила, что объединяла тысячи и миллионы воль и устремлений, сила державная, сила государства. Вот же здесь, в 1702 году, вел Петр I, где волоком, где по речушкам, построенные на Белом море в Архангельске, многопушечные фрегаты, чтобы разбить шведов и в устье Невы основать новую столицу России — Петербург. Собственно, мы, большевики, по сути, продолжаем дело царя Петра.